Глава 25. «Почему они так высокомерны?» — спросила Хлоя. «Ведь работать не очень-то приятно». «Принято считать иначе», — сказал Колян. «Работают по привычке и как раз для того, чтобы не думать. Во всяком случае, выполнять работу, которую могут делать машины, — полный идиотизм». «Должен же кто-то делать машины», — сказал Колян. «О, конечно», — воскликнула Хлоя, — «чтобы получить яйцо, нужна курица. Но когда есть курица, можно получить не одно яйцо, а целую кучу, следовательно, лучше начать с курицы». «Надо бы узнать, что мешает выпускать машины. Вероятно, просто не хватает на это времени. Люди тратят все время на то, чтобы жить, а на работу у них не остается времени». «А может быть, совсем наоборот?» — спросила Хлоя. «Нет», — ответил Колян. «Если бы у них было время сделать машины, они могли бы потом ничего не делать. Я хочу сказать, что они работают, чтобы жить, вместо того, чтобы работать над созданием машин, которые дали бы им возможность жить, не работая». «Это чересчур сложно», — заметила Хлоя. «Нет, это очень просто. Конечно, такие перемены могут произойти только постепенно, но когда подумаешь, сколько времени уходит, чтобы сделать то, что так быстро изнашивается...» «По-твоему, рабочие не предпочли бы сидеть дома и целовать своих жен и ходить в бассейны на танцы?» «Нет», — сказал Колен, — «потому что они об этом не думают. Даже если они считают, что работать хорошо, разве они в этом виноваты?» «Нет, не виноваты. Ведь им все твердят, труд священен, работать хорошо — это благородно, труд превыше всего, и только трудящиеся имеют право на все. Но при этом общество организовано так, что они работают все время и просто не успевают воспользоваться своими правами». «Выходит, они глупые?» «Да, глупые», — сказал Колен. «Поэтому и согласны с теми, кто им внушает, что нет ничего выше труда. Таким образом, они ни о чем не думают и не стараются освободиться от бремени такой работы». «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила Хлоя. «Я от этого устала. Скажи мне лучше, нравятся ли тебе мои волосы?» «Я тебе уже говорил». Он посадил ее к себе на колени и снова почувствовал себя совершенно счастливым. «Я тебе уже говорил, что люблю тебя и в целом, и в частностях». «Тогда переходи к частностям», — сказала Хлоя, и с гибкостью змейки нежно к нему прильнула.